«Спокойной ночи», — сказала она Слевину. «Ты ведь нашла пылесос». «Пылесос?» — повторила она, пытаясь выиграть время. «Извини, что я взял его», — сказал он. «Твоя мать наверняка разозлилась, да? Но я не украл его. Честное слово. Просто взял ненадолго». Дженни присела на край кровати. «А для чего взял?» «Не знаю. Просто. Понимаешь, он стоял там у нее в чулане. Ну, точно такой же, как у моей мамы. Знаешь, как это бывает? Не думаешь о чем-нибудь, даже не представляешь, что помнишь. И вдруг что-то снова напоминает тебе обо всем. Я и забыл, что там внизу есть такой резиновый обод, чтобы не царапать мебель. И потом этот большой мешок, который раздувается. В детстве я страшно его боялся. Даже запах у него такой же. Пахнет материей, как мамин. Понимаешь? И мне вдруг захотелось взять его домой. А когда принес, оказалось совсем не то. Не волнуйся, Слевин. Все в порядке. Утешила его Дженни. Все хорошо, милый. И чуть погодя, встревоженной мыслью, что ее голос показался ему слишком взволнованным, и он опять смутится, она тихонько засмеялась и предложила. «Может, подарить тебе такой же на день рождения?» Слевин лег на бок и отвернулся. «Или давай закажем пылесос из ситца?» Дженни хихикнула. «Маленький игрушечный пылесосик из ситца, набитый ватой, чтоб его можно было класть с собой в постель». Но Слевин закрыл глаза. Она помолчала немного, пожелала ему спокойной ночи и вышла из комнаты. В ту ночь ей приснилось, что она снова живет со своим вторым мужем, Сэмом Уайли, которого любила больше всех. Просто голову из-за него потеряла. Ей приснилось, что он вертится на высоком деревянном табурете, что стоял у нее в кухне еще в Полеме, подкручивает свои длинные усы и поет песенку «Let it be», которой тогда и в помине-то не было. Одна из популярнейших песен английской группы «Битлз». Она открыла глаза, песенка «Let it be» доносилась из глубины темного коридора. Кто-то из детей забыл выключить радио. Сколько раз повторять им одно и то же? Она встала и босиком направилась в комнату Питера, осторожно переступив через спящую порога Фиби. «Поздно ночью радио звучит совсем иначе, чем днем», — подумала она. «Отдаленно, сквозь шорохи и наждачный скрежет электрических помех. Словно музыка преодолевала долгий путь над километрами железнодорожных рельсов и пустынных автострад, угольных складов и автомобильных кладбищ, нефтяных вышек, фабричных труб и трансформаторных подстанций». Дженни выключила радио и натянула спальный мешок Питеру на плечи. Заглянула и в кроватку малышки. Потом озябшая вернулась к себе и, чтобы согреться, прижалась к широкой спине Джо. Сэм часто напевал «Мекки Нош» и «Зеленые поля». Песни эти были тогда весьма популярны. Она вспомнила, как он разыгрывал из себя оперного певца и, стараясь рассмешить ее, закатывал глаза и бил себя кулаком в грудь. Она в ту пору была серьезной девушкой, студенткой. Потом ей вспомнилась легкая болезненная складка, которая проступала на ее растущем животе от того, что на занятиях в интернатуре она наклонялась над пациентами, опираясь им о край стола для осмотра больных. 6 месяцев беременности. 7 месяцев. На 8-м месяце брак расстроился, и Дженни ходила как в тумане. Она корила себя. Ей суждена доля неудачницы. Она не вызывает ответной любви. Нет у нее чего-то такого, что удерживает мужа. Раньше она никогда не задумывалась над этим. Однако же боль, которую она испытывала, была до ужаса знакомой. Точно подозрение, давно таимое внутри, наконец подтвердилось. Она носила тогда халаты, скроенные на врачей мужчин солидной комплекции, Специальных медицинских халатов для беременных женщин не было. На обходах профессора с тревогой поглядывали на нее и спрашивали, не тяжело ли ей работать. Сестры, жалея ее, приносили столько кофе, что ей порой казалось, будто в конце концов она уплывет куда-нибудь. Одна из сестер во время родов неотступно была при ней. Возле других женщин мужья, а у Дженни Роза Перес, чью руку она сжимала изо всех сил, а та ни разу не пожаловалась. «А как звали ту соседку, на попечении которой она оставляла Бекки?» «Мэри и еще как-то. Мэри Ли. Мэри Лу. Жена одного коллеги по интернатуре, такая же бедная, как Дженни, мать двоих детей. Ее старшему сыну не было еще и 2 лет. Она согласилась за гроши присматривать за Бекки, но даже эта ничтожная плата была Дженни не по карману. А ее рабочий график. Месяцами она дежурила по ночам. 36 часов кряду, потом 12 часов была свободна. Реанимация, родильное отделение, травматологическая хирургия. Да и в педиатрической ординатуре было не намного лучше. Тем временем Бекки подросла. Из грудного младенца превратилась в маленькую девочку. Этот незнакомый, жизнерадостный ребенок с живыми черными глазами Сэма Уайли, казалось, никакого отношения к Дженни не имел. Хотя иногда она поражалась, заметив, как Бекки вдруг смотрит на что-нибудь спокойным оценивающим взглядом, типично по-туловски. Неужели эта маленькая незнакомка и есть ее семья? Девочка научилась ходить, начала говорить. «Нет», — решительно, категорически заявляла она, и Дженни, борясь со сном в 3 часа ночи или в 3 часа дня, смотря когда удавалось выкроить время для дочери, беспомощно роняла голову на руки. «Нет», — сказала Бекки, и Дженни наотмашь ударила дочь по губам и так тряхнула девочку, что у той голова замоталась из стороны в сторону, потом отшвырнула Бекки и выбежала из дома. «Куда? Может, в кино?» В те дни окружающие предметы расплывались у нее перед глазами и обрастали лишними углами. Дженни была настолько измучена, что ее гипнотизировал один только вид белых подушек в палатах.